Значит, дорогие друзья, спасибо, что присоединились. И мы сегодня будем читать по ролям краткую систему анархизма в 10 беседах Эрика Малатеса. И она была написана в конце 19 века, в 1897 году. В ней всего, как вы догадываетесь, 10 глав, и они небольшие. И, значит, мы приступаем к первой главе. Итак, Проспер. Это толстый буржуа, слегка знакомый с политической экономией и другими науками. Ну да, слыхали мы это. Голодные люди, женщины-проститутки, заброшенные дети, умирающие без присмотра. Ты все об одном и том же, и, наконец, делаешься скучен. Давай лучше выпьем. Конечно, есть тысяча зол на свете. Голод, невежество, война, преступление, чума, черт побери. Ну и что же, какое тебе-то до этого всего дело? Мишель, студент. Как какое мне дело? Вот у вас удобный дом, вкусный обед, к вашим услугам лакеи. Вы даете высшее образование детям. Ваши женщины чисты и аккуратны. Вам хорошо. А там хоть погибни мир. Но если вам доступно чувство справедливости, если... Довольно, довольно. Пожалуйста, без проповедей. И прошу тебя, брось ты этот тон, мой милый. Ты считаешь меня бесчувственным, равнодушным к несчастьям других. А между тем, мое сердце исходит кровью. Человек, коньяку, сигара. Мое сердце исходит кровью при виде чужого несчастья. Но в великих социальных вопросах решающее значение имеет не сердце. Законы природы непреложны, и напыщенными фразами и женственной чувственностью их не изменить. Мудр тот, кто подчиняется обстоятельствам и пользуется жизнью как может, не гоняясь за химерами. Вы говорите о законах природы? А что, если обездоленные займутся исправлением этих знаменитых законов природы? Если есть люди, очень и очень сомневающиеся в непреложности этих ваших законов. Я знаю хорошо, о каких людях ты говоришь. Знаю, с кем ты водишь компанию. Только скажи ты, пожалуйста, от моего имени, этой сволочи, этим социалистам и анархистам, которых ты так высоко ценишь, скажи им, что против них и против всех, кто захочет на практике применить свои зловредные теории, у нас есть храбрые солдаты и отличные жандармы. Раз вы впускаете в ход солдат и жандармов, то я умолкаю. Это ведь похоже на то, как если бы вы предложили решить наш спор кулачным боем. Однако, если у вас в запасе нет иного довода, кроме грубой силы, то на нее не следует слишком полагаться, так как завтра вы можете оказаться слабейшим. Ну а тогда? Тогда наступила бы на время величайшая неурядица, разгул низких страстей, резня, разгромы, пожары и так далее. А потом все пошло бы по-прежнему. Быть может, разбогател бы какой-нибудь бедняк. Какой-нибудь богач впал бы в нищету, но в итоге ничто бы не изменилось, потому что мир измениться не может. Пожалуйста, приведи мне кого-нибудь из твоих анархистов-агитаторов. Ты увидишь, как я разобью его. Они умеют забивать голову своими бреднями вам, молокососам. Посмотришь, что останется от их аргументов, если они будут иметь дело со мной. Хорошо. Я приведу к вам одного из моих друзей, социалиста-анархиста по убеждению. И я с удовольствием использую, послушаю ваш спор. Но пока потолкуемте со мной. Хотя мои убеждения не совсем еще тверды, но я вижу, однако, ясно, что современное общество устроено вопреки здравому смыслу и чувству человечности. Немножко поволноваться вам полезно. Вы такой здоровый, цветущий. Это только улучшит ваше пищеварение. Если уж так хочешь, потолкуем. Однако, я думаю, ты сделал бы лучше, если бы занялся своими науками, вместо того, чтобы задумываться над неразрешимыми вопросами, перед которыми останавливаются в недоумении ученые и мудрецы всего мира. Подумай только, ведь я на целых 20 лет старше тебя. Это еще не значит, что вы учились 20 раз больше, чем я. А если действительно вы много учились, то судя по тому, что вы обыкновенно высказываете, науки не пошли вам впрок. Молодой человек, вы немножко забываетесь. Извините, но не тычьте же меня каждый раз моими годами и своими жандармами. Доказательства не могут быть ни стары, ни молоды. Они или вески, или недостаточны. Вот и все. Хорошо. Продолжай. Но я хочу сказать, что я не понимаю, почему у крестьянина, который пашет, сеет, косит, работает в винограднике, разводит скот, Почему у него нет в достаточном количестве ни хлеба, ни вина, ни мяса? Почему у каменщика, который строит дом, нет крова, где бы он мог отдохнуть? Почему у сапожника дырявые сапоги? Почему вообще у всех тех, кто трудится, недостает самого необходимого, между тем, как тунеядцы утопают в излишествах? Я не понимаю, почему есть люди, у которых нет куска хлеба, между тем, как существует столько людей, мечтающих, как о счастье, о возможности обрабатывать эти земли? Почему столько каменщиков без дела, когда многие нуждаются в жилище? Почему столько сапожников, портных без работы, когда большая часть населения нуждается в обуви, платье и в других самых необходимых вещах? Не можете ли вы мне сказать, что это за закон природы, который объясняет и устанавливает такой порядок? Ничего не может быть яснее и проще. Чтобы заниматься производством, недостаточно одних рук. Нужна земля, нужны материалы, инструменты, помещения, машины. Нужны, наконец, средства к жизни, чтобы иметь возможность ждать, пока твои предметы производства изготовятся и сбываются. Одним словом, нужен капитал. А твои рабочие ремесленники, имея в своем распоряжении только руки, конечно, не смогут применить их к делу, если этого не захотят владельцы земли и капитала. Нас, капиталистов, немного. Зато у нас имеется достаточно средств, чтобы в продолжение некоторого времени оставлять землю необработанной и капитал без удобрения. Рабочих же много, и они почти всегда находятся в крайности. Оттого и происходит, что они хватаются за всякую работу, какую мы найдем нужным им дать, и на тех условиях, какие нам заблагорассудится им предложить. Когда по условиям рынка их работа не приносит нам достаточной выгоды, мы сокращаем производство, и рабочим приходится сидеть без работы, хотя бы они и сами нуждались в тех предметах, производство которых мы сократили. Что ты скажешь на это? Надеюсь, это ясно как день? Ясно, что и говорить. Но по какому праву земля принадлежит только нескольким лицам? Почему капитал сосредоточился в руках немногих, и именно тех, которые не трудятся? Ну, я не знаю наперед все, что ты можешь сказать. Я знаю также те шаткие доводы, на которые сослались бы другие на моем месте. Право собственности, основанное на улучшении земли, происхождение капитала из личных сбережений и так далее. Но я буду откровенен. Положение, как оно есть результат истории, продукт векового развития человечества. Вся человеческая жизнь была, есть и будет беспрерывная борьба. Некоторые выходят из этой борьбы победителями, другие – побежденными. Что тут поделаешь? Тем лучше для одних, тем хуже для других. Горе побежденным. Вот великий закон природы. Не подчиниться которому нельзя. Чего же ты хочешь от меня? Чтобы я отказался от всего, что имею? Чтобы я терпел лишения, заставляя другим кутить на мои деньги? Положим, я хочу не этого. Но подумайте, а что если рабочие, проникнувшись вашими же теориями, что жизнь есть борьба и что право там, где сила, вздумают воспользоваться своим численным превосходством? В чьих руках окажутся тогда земля и капитал? И кто тогда будет диктовать законы? Тогда, конечно, труднее будет разобраться. Но мы поговорим об этом в другой раз. А сегодня я иду в театр. До свидания. Это была первая глава, и мы переходим ко второй, в которой мы перед каждой репликой нового персонажа мы будем говорить, кто этот персонаж, потому что их тут несколько, чтобы вы не запутались. То, что говорит. Продолжаем. Аброс, председатель суда. Очень рад видеть вас, господин Проспер, и потолковать с вами по душе. В тот вечер, когда вы спорили с этим пустомелей Мишелем, я не хотел вмешиваться в разговор. Но, дорогой мой, что за ужасная у вас манера отстаивать свои убеждения? Можно было подумать, что это вы и есть анархист. Проспер, вот как? Почему это? Оброс. Потому что вы, главным образом, напирали на то, что современный социальный строй основан на силе. Говорят так? Вы как бы соглашались с теми, кто, опираясь на силу же, хочет не свергнуть этот строй. Ну, а высшие принципы, которые управляют цивилизованными обществами. Право, нравственность, религия. Вы не считаетесь с ними? Ну, конечно. У вас всегда на первом плане высшие приоритеты, говорит Проспер. Профессия обязывает. Но ведь если завтра правительством будет узаконен коллективизм, вы с такой же легкостью будете сажать в тюрьму сторонников частной собственности, с какой теперь сажаете анархистов. И все это во имя высших принципов, вечного, незыблемого права. Мы только называем вещи различными именами. Вы говорите «право», я говорю «сила». Но в конце концов решающее значение имеют наши молодцы, жандармы. И прав будет всегда тот, кто будет иметь их на своей стороне. Амброаз, ну полноте, господин Проспер. Это замечательно, как вы любите прибегать к софизму. Вы представить себе не можете, какое неприятное впечатление получается, когда видишь, что такой человек, как вы, один из лучших людей, и говорит заодно со злейшими врагами порядка. Поверьте, нам нужно оставить эту дурную привычку спорить и не соглашаться, особенно публично. Нам нужно сплотиться, чтобы сообща защитить существующий строй, который начинает колебаться благодаря нарождающимся социальным движениям. Нужно защищать свои интересы, которым начинают угрожать опасность. Спер. Да, нужно сплотиться. Но если мы не примем энергичных мер, чтобы разом покончить с либеральным доктринерством, это ни к чему не приведет. Амброаз, конечно, нужны суровые законы, решительные меры. Но одного этого недостаточно. Опираясь только на грубую силу, невозможно наше время долго сдерживать подчинение пробуждающийся народ. Против пропаганды нужно бороться пропагандой же. Нужно постараться убедить народ, что на нашей стороне право. Спер. Трудно себе представить более пагубное заблуждение. Мой друг, во имя наших общих интересов, пожалуйста, избегайте пропаганды. Это вещь очень опасная, даже в руках консерваторов. И ваша пропаганда может оказать всегда только услугу социалистам, анархистам и тому подобным людям. Пойдите, убейте голодного человека, что вполне справедливо, что он голодает. В особенности, если он же сам производит в изобилии те самые продукты, которых ему недостает. Пока его мысль не останавливается на этом, он благодарит Бога и хозяина за то, что дела еще не совсем плохи, и этого довольно. Но с того момента, как он начал размышлять о своем положении, все кончено. Он делается непримиримым врагом. Да, нужно всячески избегать пропаганды, оказывая давление на печать, не считаясь даже с тем, законно это или незаконно. Амброаз, ну, пожалуй, вы правы. Спер, закрывать всякие союзы, разгонять собрания, ссылать всех, кто думает. Цезарь, фабрикант, потише, потише. Не следует так горячиться. Вспомните, ведь правительства различных стран не раз поступали по вашему рецепту. И именно этим-то ускорили свое падение. Амброаз, тише! Вот идет Мишель, и анархист, которого я засадил в прошлом году на 6 месяцев в тюрьму за противоправительское высказывание. Говоря между нами, воззвание по своей форме не было противозаконно. Но в нем замечалось преступное намерение. Вы понимаете? Общество должно же защищаться. Мишель. Здравствуйте, господа. Рекомендую вам моего друга, анархиста, который охотно принимает вызов господина Проспера потолковать с ним на тему того вечера. Проспер. Какой вызов? Спорят так себе, в дружеском кругу, чтобы убить время. Так. Вы хотите объяснить нам, что такое анархизм, которого мы никак не можем уяснить себе? Георг, социалист-анархист. Я не профессор анархизма и не собираюсь читать курса, но сумею постоять за свои убеждения. Что касается вас, милостивый государь, то вам этот предмет должен быть знаком даже ближе, чем мне. Ведь стольких анархистов вы засадили в тюрьму. А так как вы порядочный человек, то, вероятно, прежде чем осуждать за какое-нибудь учение, вы основательно с ним знакомитесь. Цезарь. Ну, личности оставим в покое. Итак, мы хотели бы поближе познакомиться с анархизмом. Со своей стороны я, видите ли, тоже признаю, что положение вещей плохо и что необходимо внести улучшения. Но только не нужно несбыточных мечтаний. И, в особенности, не нужно насилия. Само собой разумеется, правительство должно позаботиться о нуждах рабочих, доставить работу безработным, должно поощрять промышленность, поощрять торговлю, но... Георг, какое множество дел хотите вы взвалить на злосчастное правительство? Беда только, что не в его интересах стоять за рабочих, и это понятно. Цезарь, как это понятно? Действительно, правительство до сих пор не ввело почти никаких социальных реформ. Но в будущем просвещенные и более способные министры могли бы многое сделать. Георг. Нет, зло совсем не в министрах, а вообще в правительстве. В каких бы то ни было правительствах, настоящих, прошедших и будущих. Всякое правительство зиждется на собственности и состоит из ее представителей. Как же оно может действовать в интересах рабочих? С другой стороны, даже если бы правительство захотело решить социальный вопрос, оно было бы не в силах это сделать, потому что решение этого вопроса зависит от общих причин, которые не могут быть уничтожены правительством, так как сами лежат в его основе и сообщают ему ту форму, в какой она выражена. Чтобы решить социальный вопрос, необходимо в корне изменить всю систему, в защите которой и состоит назначение государства. Вы говорите, дать работу безработным? Но что может сделать правительство, если работы нет? Не изобретает же никому ненужные работы. И при том, кто же будет их оплачивать? Разве оно может принудить капиталистов производить то, в чем нуждается народ? Это было бы равносильно лишению владельцев их собственности, потому что правительство, чтобы дать рабочим необходимые продукты, должно было бы присвоить себе право распоряжаться землей и капиталом, принадлежащими владельцам. Это и была бы социальная революция, последние счеты с прошедшим. И вы понимаете, что пока сами обездоленные рабочие этого не сделают, правительство никогда, конечно, на это не пойдет. Вы говорите поднять торговлю, промышленность. Но правительство может только поощрять один род промышленности в ущерб другого. Поддерживать торговлю в одном месте в ущерб торговле в другом. И в конце концов, эти лицеприятные и несправедливые поощрения – ведут только к излишним расходам, не давая положительного результата. Правительство, оказывающее покровительство равно всем, это абсурд, так как правительство ничего не производит, а может только перемещать богатства, создаваемые другими. Цезарь, но если правительство не хочет и не может ничего сделать, где же тогда выход из этого положения? Если вам удастся произвести революцию, вы же выберете тогда другое правительство. А так как, по вашим словам, все правительства стоят один другого, то значит, после революции мы окажемся в том же положении, как и до нее. Георг, именно потому-то мы и не хотим вовсе правительства. Анархизм и есть учение об устройстве общества без правительства. Цезарь, ну, это невозможно. Как же тогда жить? Кто станет тогда с законами и кто будет подчиняться им? Георг, я вижу, вы решительно не имеете никакого понятия о том, чего мы добиваемся. Но, чтобы не терять времени, вы позвольте, я изложу вам кратко, но последовательно нашу программу. И потом уж вы представите свои возражения, но теперь уже поздно. Отложим до другого раза. Это был конец второй главы, и мы приступаем к третьей. Вы нам объясните сегодня, как можно жить без правительства? Постараюсь, как могу. Но прежде всего проверим, так ли действительно плохо живется при современном строе, чтобы ощущалась необходимая потребность изменить этот строй. При первом взгляде на современное общество, прежде всего бросается в глаза поразительное обеднение масс. Неуверенность в завтрашнем дне, более или менее угрожающая всем, ожесточенная борьба всех против всех из-за куска хлеба. Ну, в таком духе говорить до завтра можно. Материала хватит. Но прежде всего вы не должны забывать, что не только бедность угнетает человечество. Еще есть чума, холера, землетрясение. Было бы занятно, если бы вы провозгласили революцию против всех этих зол. Зло в самой природе вещей. Так, секунду. Ребята, не забываем называть кого роль. Это же только во второй главе было, не? Нет, в третьей тоже. Окей. Простите. Георг. Но я именно хотел показать, что бедность зависит от существующей формы социальной организации, и что в обществе, устроенном более разумно и более справедливо, ее не будет. Пока не знаешь причины болезни и не умеешь ее лечить, нужно терпеливо выжидать. Но когда лекарство найдено, все обязаны знать и применять его. Амброс, в этом-то и есть ваше заблуждение. Бедность зависит от причин, стоящих выше человеческой воли и человеческих законов. Она зависит от скудности самой природы, произведений, которое не может хватить на всех людей. Посмотрите на животных, у которых нет ни гнусного капитала, ни деспотичного правительства. Они борются беспрерывно за существование и часто умирают с голоду. Земля перенаселена, и это факт. Следовало бы беднякам быть воздержаннее и не производить потомство более того, сколько можно накормить. Читали вы Мальтуса? Георг. Да, слегка. Хотя немного потерял бы, если бы и вовсе не читал. Без всяких книг я знаю, что нужно быть отъявленным нахалом, простите за выражение, природы, чтобы... Отъявленным нахалом, простите за выражение, чтобы отстаивать такие положения. Утверждая, что бедность зависит от скудости природы, вы не можете же не знать, что существует множество необработанных земель. Амброс, не обрабатываются те земли, которые не годятся для обработки и которые не могут откупить затрат производства. Георг, вы так думаете? А попробуйте подарить их крестьянам, и вы увидите, какие сады разведет он на ваших неудобных землях. Неужели вы серьезно это говорите? Ведь многие из этих земель возделывались в прежнее время, когда земледелие было еще в зачаточном состоянии, когда еще не было и в помине сельскохозяйственной технологии. Разве вы не знаете, что в настоящее время все земли, до самых скалистых вершин, можно обратить в плодоносные? Разве вы не слыхали, что агрономы, самые умеренные, находят, что такая территория, как Италия, будучи хорошо обработана, может с избытком прокормить население в 100 миллионов жителей? Единственная причина того, что земли лежат необработанными, и что те, которые обрабатываются, дают не столько, сколько они могли бы давать при более совершенных способах обработки, заключается в том, что не в интересах владельцев увеличивать производство. Им нет дела до народного благосостояния. Они производят только для торговли, и они знают, что чем больше продукта, тем ниже его цена, и тем меньше получится прибыли. Когда же количество продукта недостаточно, они продадут его по той же цене, какую им заблагорассудится установить. И во всех отраслях человеческой деятельности мы видим то же самое. Во всех городах, например, бедняки должны ютиться в отвратительных лачугах в такой тесноте, и при таких условиях, что речи не может быть ни о гигиене, ни о нравственности, где, одним словом, нет возможности жить по-человечески. А почему? От недостатка домов? Ну, отчего же в таком случае не строят здоровые, удобные, хорошие дома, и в таком количестве, чтобы их хватало на всех? Камня, кирпича, извести, железа, дерева, всех материалов, всего этого в изобилии. Есть также много каменщиков, плотников, архитекторов, которые и думают о том, чтобы получить работу. Почему же столько сил остается в бездействии? Сил, которые могли бы послужить на пользу общества. Причина проста. Если бы было много домов, спрос на квартиры упал бы. Владельцы существующих домов, те же самые, которые имеют возможность настроить домов еще, не имеют никакого желания получать меньше выгоды из-за удобства бедняков. Цезарь, это верно. Есть доля истины в том, что вы говорите. Но вы неправильно истолковываете печальные явления, угнетающие нашу страну. Невозделанные земли, застой в делах, общее обеднение. Причина всего – недостаток предприимчивости в нашей буржуазии. Капиталисты трусливы и невежественны. Не хотят или не умеют развивать промышленность. Землевладельцы умеют вести свое дело только так, как вели их деды, и боятся нововведений. Торговцы не умеют расширить сбыт товаров. А правительство со своей казенщиной и со своей идиотской таможенной политикой, вместо того, чтобы поощрять частную предприимчивость, всячески ее стесняет и убивает в самом зачатке. Взгляните на Францию, Англию, Америку. Георг, что наша буржуазия невежественна и непредприимчива? С этим я вполне согласен. Но эти ее несовершенства объясняют и то, только отчасти, почему она уступает буржуазии других стран в борьбе за завоевание мирового рынка. Но не в ней причина обеднения народа. Чтобы доказать это, я кужу на тот факт, что бедность, безработица и все остальные социальные бедствия существуют также и в других странах, там, где буржуазия и предприимчива, и развита. Скажу более того. С развитием промышленности эти бедствия усиливаются. Если в самых передовых странах рабочие не дошли до крайней нищеты и рабства, то этим они обязаны исключительно тому отпору, который они проявляют в форме союзов, забастовок, восстаний и угроз революции. Капитализм везде один и тот же. Для его процветания необходимо держать рабочих впроголодь. Это нужно, во-первых, чтобы поддерживать высокие цены на товары, а во-вторых, чтобы всегда иметь возможность нанять голодных рабочих на каких угодно условиях. Вы видите действительно, что когда в стране начинает быстро развиваться какое-нибудь производство, это не доказывает, что материальное положение рабочих улучшилось, и они получили возможность потреблять больше. Нет. Причина этого – увеличение спроса на внешних рынках. Местное потребление увеличивается только в том случае, если рабочие, пользуясь счастливыми обстоятельствами, принудили хозяев увеличить заработную плату, и таким образом получили возможность больше покупать. Но если затем, по той или иной причине, внешний рынок, который главным образом имеется в виду при производстве, закрывается, то наступает кризис. Работа останавливается, заработная плата понижается, и опять наступает беспросветная нищета. А между тем, в самой стране большинство зачастую страдает от недостатка тех самых предметов, производство которых сократилось, и налицо насущная потребность работы для собственного потребления. Но какая корысть капиталистам от этого? Так вы полагаете, все зло в капитализме? Георг, без сомнения. Или лучше сказать, в этом факте, что несколько лиц захватили землю и все орудия производства и преследуют только свои взгляды, не считаясь с потребностями и нуждами населения. Все доводы, что вы можете привести в защиту прав буржуазии, полны заблуждений и лжи. Минуту тому назад вы сказали, что причина бедности – это недостаток продуктов. Теперь, желая решить вопрос о безработице, вы говорите, что магазины переполнены, что предметы производства не имеют сбыта, что фабриканты не могут давать работу, когда знают, что потом придется выбрасывать изготовленные предметы. В этом-то вся и бессмыслица системы. Землепашцы мрут с голоду, в то время как миллионы десятин земли лежат невозделанными. Потому что землевладельцы не находят выгоды их пахать. Сапожники сидят без работы и ходят без сапог, в то время как сапог слишком много. Амброс, это что, значит, капиталистам надо умирать с голоду? Георг, что за вздор? Просто они должны работать наравне со всеми. Это вам кажется немножко жестоко, но когда человек сыт, работа не так уж и тяжела. Она только способствует обмену веществ и поддерживает бодрое настроение в человеке. Но уже поздно. Завтра мне надо работать. До другого раза. Итак, это была глава 3, и мы приступаем к главе 4. Цезарь, беседа с вами доставляет мне живейшее удовольствие. Вы умеете придавать вашим доводам такую убедительность, и вы правы во многом. Несообразности, видимые и скрытые, действительно существуют в настоящем социальном строе. Например, такая вещь, как таможенная пошлина, очень трудна для разумения. В то время как у нас народ умирает с голоду, от нищеты и недостатка хлеба, правительство препятствует свободному ввозу зерна из Америки. Страны, где его больше, чем нужно, и где владельцы хлеба только и мечтают, как бы его сбыть нам. Что сказали бы вы о человеке, который, будучи голоден, не захотел бы есть? А это похоже на то. Однако... Георг, но ведь голодает не правительство и не владельцы итальянского хлеба, в интересах которых правительство устанавливает пошлины на хлеб. Если бы это зависело от тех, кто голодает, поверьте, они не отказались бы от хлеба. Цезарь, это верно. И вам не трудно увлечь за собой народ такими доводами. Ведь народ так легко проникается доводами, клонящимися в его пользу. Но, чтобы не впадать в ошибку, необходимо рассмотреть вопрос со всех сторон. То я и собирался сделать, когда вы меня перебили. Конечно, запретительные пошлины имеют в виду главным образом интересы землевладельцев. Но, с другой стороны, если бы границы были открыты, американцы, добывающие хлеб и мясо при более благоприятных условиях, чем мы, наводнили бы наш рынок. А тогда что бы стали делать наши крестьяне? Землевладельцы были бы разорены, а положение рабочих было бы еще хуже. Хлеб продавался бы по 1 копейке за фунт. Но раз нет возможности заработать и эту копейку, люди будут умирать с голода так же, как и раньше. И потом, нужно же чем-нибудь расплачиваться с американцами за их хлеб. А если Италия ничего не будет производить, чем мы будем расплачиваться? Конечно, вы можете возразить, что в Италии могли бы производить для обмена те продукты, для которых почва и климат Италии наиболее благоприятны. Как, например, вино, апельсины, цветы. Ну, там не знаю, что еще. Но что, если те вещи, которые мы можем производить с наименьшими затратами, не будут иметь сбыта? Потому ли, что они не в употреблении, или потому, что другие сами захотят производить такие же? Тогда как быть? Притом вы забываете, что одних благоприятных климатических условий еще недостаточно. Нужен капитал, кредит, международные торговые отношения, а в особенности возможность выжидать. А чем будут сыты в ожидании? Нью-Йорк. Отлично! Вы указали на самое важное. Свободный обмен не может так же, как и протекционизм, решить вопрос о бедности. При свободном обмене выигрывают интересы производителя? При покровительстве же, наоборот, теряет потребитель, а выигрывает производитель? А в конце концов, протекционизм и свободный обмен – одно и то же, так как рабочий в то же время является и производителем, и потребителем. И так будет всегда, пока не будет положен предел системе капитализма. Если бы рабочие работали для своей пользы, а не для прибыли фабрикантов, каждая страна производила бы столько, сколько ей нужно, установилось бы международное отношение с целью распределить труд в зависимости от почвы, климата, наличности сырого материала, населенности и так далее. Таким образом, все люди получили бы наибольшее удовлетворение с наименьшими усилиями. Цезарь. Да, но ведь это только прекрасные мечты. Георг, в настоящее время да, это мечта. Но когда народ сознает свою пользу, мечта становится действительностью. Только узкий эгоизм людей мешает ее осуществлению. Цезарь, есть и другие препятствия. Вы воображаете, что стоит только избавиться от хозяев-предпринимателей, и все заживут в довольстве? Георг, конечно, мало одного разрушения. Чтобы выйти из состояния нищеты, чтобы организовать производство в размере, могущем удовлетворить потребности всех, нужно будет работать очень много. Но народу не занимать привычки и охоты к труду. Была бы только возможность, которой теперь нет. Нас возмущает существующий строй не потому, что бездельники живут при нем в полном довольстве, хотя это правда, не может нам особенно нравиться. Но главным образом потому, что тунеядцы умышленно создают невозможные условия труда и этим препятствуют производить все и для всех. Цезарь, вы преувеличиваете. Совершенно верно, что иногда предприниматели спекулируют на недостатке продуктов. Но чаще всего это бывает от того, что у них недостаточно капитала. Для производства нужны не только земля и сырые продукты. Вы знаете, нужны еще орудия, машины, помещения. Наконец, нужен капитал, и большой капитал. Сколько предприятий, так и остаются в проекте, или, раз начавшись, не выдерживают и банкротятся от недостатка капитала. Подумайте только, что может произойти, если настанет социальная революция, к которой вы так стремитесь. Значение капитала упадет, возникнет невероятная путаница отношений, граничащая с общественным бедствием. Георг, недостаточность капитала – это второе заблуждение, или, лучше сказать, вторая ложь защитников существующего порядка. Капитала может недостать для того или иного частного предприятия, потому что его не выпускают из рук частные владельцы. Но общество в целом содержит неисчерпаемый источник капитала. Разве вы не видите, сколько машин ржавеют, сколько фабрик бездействует, сколько домов стоят необитаемыми? Пока рабочие работают, они сыты. Оставаясь же по произволу капиталиста без работы, они перебиваются кое-как и живут впроголодь. Но если бы рабочие работали по собственной инициативе, они согласились бы, если бы то было действительно необходимо, согласились бы работать, живя впроголодь, как живут при безработице, так как они знали бы, что эта временная жертва даст им возможность выйти из состояния нищеты и зависимости. Представьте себе, это случилось много раз, что землетрясение разрушает город, обращает в развалины целую страну. В короткий срок город выстраивается еще лучше, чем он был до того, и во всей стране не остается и следа разрушения. Так как в этом случае капиталисты и собственники заинтересованы в том, чтобы начались работы, средства моментально находятся, и в мгновение ока выстраивается целый город там, где до тех пор в продолжении десятков лет уверяли, что нет средств для постройки нескольких домов для рабочих. Что касается уничтожения богатств, которые принесла бы с собой революция, то надо надеяться, что движимый сознательным желанием сделать общими накопленные веками богатства народ не захочет разрушать и уничтожать то, что должно сделаться его достоянием. Во всяком случае, по своим последствиям, это не будет вреднее землетрясения. Само собой разумеется, встретится много затруднений, прежде чем наладится. Все. Но я предвижу только два значительных затруднения, с которыми придется считаться прежде всего. Это бессознательность народа и жандарма. Амброс, ну скажите мне, вот вы говорите о капитале, о труде, о производстве, о потреблении и так далее. Но право, правосудие, нравственность, о них вы не упоминаете. Вопрос о том, как лучше использовать землю и капитал, вопрос очень важный. Но еще важнее основные вопросы нравственности. Я тоже желаю, чтобы всем жилось хорошо. Но если для того, чтобы осуществить эти утопии, придется переступить нравственный закон, отречься от вечных принципов справедливости, лежащих в основе каждого просвещенного общества. О, тогда я тысячу раз предпочту примириться со всеми бедствиями настоящего. Перестаньте же раз и навсегда возбуждать бессознательную толпу. Не будите призрачных надежд в душах, обездоленных судьбою. Перестаньте раздувать огонь, который, к несчастью, непрерывно тлеет под пеплом. Неужели вы хотели бы, о, современные варвары, погрести под развалинами социального строя ту культуру, которая составляет нашу гордость и славу наших отцов? Если вы хотите сделать доброе дело, если вы хотите облегчить, насколько возможно, страдания несчастных, научите их смиренно, смирению и покорности в своей участи. Так как истинное счастье заключается в умении довольствоваться тем, что есть. В конце концов, ведь каждый человек несет свой крест. Каждый класс общества имеет и свои невзгоды, и свои обязанности. И те, что живут в роскоши, не всегда самые счастливые. Георг, довольно, довольно, почтенный судья. Спрячьте в карман ваши высшие принципы и ваше профессиональное негодование. Мы не в суде, я сейчас не подсудимый. Нетрудно догадаться, слушая вас, к какому лагерю вы принадлежите. Так сладко поют о терпении и покорности только те, кого бедняки выносят на своих плечах. По-моему же, если право, правосудие и нравственность требуют гнета и насилия, хотя бы над одним человеческим существом, то и ваше право, и ваше правосудие, и ваша нравственность – только ложь, негодное оружие, скованное для защиты избранных. Право, правосудие и нравственность должны быть одинаковы для всех, в противном случае они – синонимы гнета и бесправия. Эта истина лежит в самой основе существования и развития человеческого общества. Она утвердилась в сознании человека и приобретает все более и более значение, несмотря на все старания противодействовать этому со стороны тех, кто до сих пор властвовал в мире. Только при помощи жалких софизмов вам удастся согласовать существующие социальные учреждения с высшими принципами нравственности и справедливости. Амброс. Ну, это слишком самонадеянно. Насколько я вас понял, вы не только отрицаете, например, собственность, но еще осмеливаетесь утверждать, что и самое право на нее не может быть защищаемо с точки зрения высших принципов? Йорк, вот именно это самое я и утверждаю. Если угодно, то и докажу вам в следующий раз. Нет, главы 4 и начало главы 5. Георг. Итак, господин судья, если не ошибаюсь, мы остановились на вопросе о праве собственности. Амброс. Совершенно верно. И мне действительно очень интересно, как вы отстоите с точки зрения справедливости и нравственности ваши идеи насилия и грабежа. Общество, в котором никто не может быть уверенным в неприкасаемости своего имущества, перестает быть обществом и становится стаей волков, всегда готовых пожрать один другого. Георг, а вам не кажется, что именно в этом состоянии пребывает то общество, в котором мы теперь живем? Вы нас обвиняете в стремлении к грабежу и насилию. На самом же деле именно владельцы собственности постоянно обирают рабочих и пользуются плодами их трудов. Амброс, владельцы собственности делают из своего имущества то употребление, которое им кажется наилучшим. И они имеют на то право так же, как рабочие, свободно могут располагать своими руками. Хозяева и рабочие свободно договариваются о цене работы. А когда договор заключается не по принуждению, жаловаться не на кого. Благотворительность может облегчить слишком большие несчастья, незаслуженные страдания. Но право должно стоять незыблемо. Йорк. Ну что вы говорите мне о свободном договоре? Рабочий должен работать, чтобы не умереть с голода. И его свобода? Свобода того путника, который отдает свой кошелек напавшим на него разбойников. Только чтобы остаться в живых. Амброс, это, конечно, возможно, но вы не можете только по этой причине лишать каждого возможности располагать своим имуществом, как он желает. Георг, своим имуществом, его имуществом. Но почему землевладелец может сказать, что земля его? И почему... И как капиталист осмелится утверждать, что орудия производства и другие богатства, созданные общими усилиями человечества, принадлежат ему. Амброс. Ну, как почему? Закон признает за ним это право. Георг. А если весь вопрос только в законе, то разбойник с большой дороги мог бы с успехом доказать, что он имеет право убивать и грабить. Для этого ему нужно было бы только привести какую-нибудь статью закона, который признавал бы это право. Так именно и поступают господствующие классы. Их законы или закрепляют право на совершенные ими же хищения, или дают верное средство совершать новое. Если все ваши высшие принципы основаны только на своде законов, то стоит завтра обнародовать закон об отмене частной собственности, и вы признаете за высший принцип то, что называете сегодня грабежом и кражей. Амброс, но закон не должен быть произволен. Он должен согласовываться с принципами права и нравственности, а не вытекать из необузданного произвола. Иначе... Йорк, не право создается законом, а наоборот, закон вытекает из права. А в таком случае, по какому праву закон обеспечивает за несколькими лицами обладание всеми существующими богатствами, как естественными, так и созданными трудом, и почему эти немногие держат в своих руках судьбу всех других, обойденных судьбою? Амброс. Но этим правом, правом свободно распоряжаться плодами своих трудов, должен пользоваться каждый человек. Человек с рождения заложен это чувство, и без него немыслима никакая цивилизация. Георг. Как? Вы уже начинаете защищать права трудящихся, браво. Но объясните мне в таком случае, почему же тот, кто работает, ничем не владеет, а тот, кто ничего не делает, является владельцем собственности? Что собственники-грабители, если это логический вывод из вашей теории, не находите ли вы, что вполне справедливо, если их богатство отнимутся от них и отдадутся законным владельцам трудящимся? Амброс, если и есть собственники, которые не работают, так это потому, что они работали прежде, или они мудро сберегли и сумели даже пустить в оборот унаследованное от предков. Георг. Как вы допускаете, что рабочий, который еле-еле сводит концы с концами, может откладывать и накоплять богатство? Вы хорошо знаете, что истинное происхождение богатства есть насилие, воровство, законное и незаконное хищение. Но предположим, однако, что какой-нибудь человек сэкономил кое-что от своего личного труда. Вполне справедливо, если он воспользуется этими сбережениями, когда хочет и как хочет. Но дело совершенно изменяется, когда начинается то, что вы называете пустить сбережения в оборот. Это уже означает заставить работать других и отбирать у них часть результата их труда. Это означает скупить товары и продавать их дороже, чем они стоят. Это означает отнять у других возможность свободно трудиться и принудить их работать за самое незначительное вознаграждение. Это означает еще много других подобных вещей, которые не имеют ничего общего со справедливостью, на которые убедительно доказывают, что собственность, когда даже она не есть результат открытого явного воровства, зиждется на труде других, обращаемом собственниками так или иначе в свою пользу. Вам кажется справедливым, если человек, скопивший своим трудом, или, говоря по-нашему, по-вашему, своей предприимчивостью маленький капитал, получает благодаря этому возможность посягать на плоды трудов других людей? Более того, если он завещает всему своему потомству право жить, ничего не делая за спиной работающих. Неужели вы находите справедливым, что большей части человечества суждено пребывать в нищете и невежестве только потому, что несколько человек, трудолюбивых и бережливых, я говорю, становясь на вашу точку зрения, скопили капиталы? Но я очень грешу против истины, допуская хотя бы на одну только минуту, что собственники, трудящийся народ или потомки трудящихся. Хотите, я расскажу вам происхождение богатств наших известных миллионеров, как тех, что ведут свой род от древних времен, так и вчерашних выскочек? Брос. Нет, пожалуйста, не будем касаться личностей. Если и существуют нечестно приобретенные богатства, это еще не причина для того, чтобы отрицать право собственности. Прошлое есть прошлое. Ни к чему доискиваться первоисточника несправедливости. Нью-Йорк. Хорошо, не будем доискиваться. Для меня это не важно. Частной собственности не должно быть, так как она дает право и средства эксплуатировать труд других и, все разрастясь, ставить массу людей в зависимости от нескольких лиц. А кстати, как оправдаете вы частное землевладение? Ведь нельзя сказать, что оно есть результат труда землевладельца или его предков. Георг. Хорошо, не будем доискиваться. Для меня это не важно. Частной собственности не должно быть, так как она дает право и средства эксплуатировать труд других и все разрастая ставить массу людей в зависимости от нескольких лиц. А кстати, как вы оправдаете частное землевладение? Ведь нельзя сказать, что оно есть результат труда землевладельца или его предков. Амброс. Очень просто. Невозделанная бесплодная земля никакой ценности не имеет. Человек занимает ее, удобряет, делает ее плодородной и, естественно, имеет право на плоды, которые без его труда не получились бы. Георг, очень хорошо. Это право работающего на продукт его труда. Но это право утрачивается, как только прекращается обработка земли. Не кажется ли вам, что это так должно? А как вы оправдываете владельцев необозримых земельных угодий, даже с помощью чужого труда, никогда ими не обрабатываемых? Как объяснить то, что земли, совершенно нетронутые, принадлежат не всем, а только некоторым? Какой это труд? Какие улучшения дают в подобных случаях право на собственность? Происхождение частного землевладения, так же, как и обладание другими богатствами, основано на насилии. Это истина, и объяснить это можно, только допустив принцип. Право есть сила. А в таком случае, горе вам, если в один прекрасный день вы окажетесь слабейшими. Амброс. Ну, в конце концов, вы упускаете из вида общественную пользу, неизбежные нужды общества. Без права собственности не было бы обеспеченности, закономерности труда, и общество представляло бы нечто хаотичное. Георг, как теперь вы говорите об общественной пользе? Но в наших первых беседах я только и говорил, что о вреде, проистекающем для общества от частной собственности, и вы, не будучи в силах доказать ее пользу, взялись доказывать мне высшую справедливость принципов права, на которых собственность основана. Я вижу, что вам сегодня не выбраться из заколдованного круга. К тому же я спешу. Но мы еще потолкуем. Так, конец 5 главы, и толковать они собираются далее в 6 главе. Георг. А знаете ли, кто-то сообщил в газету содержание нашего тогдашнего спора, и за это газету приостановили. Амброс, неужели? Георг, уж будто бы вы ничего и не знаете. Я не могу понять, как можете вы, считая себя правым, так бояться опубликования противоположных мнений? В этой газете и ваши, и мои доводы были преданы вполне точно. Вместо того, чтобы радоваться, что публика оценит по справедливости основания, на которых зиждется современный общественный строй, и осмеет тщетные нападки его противников, вы, напротив, стараетесь замазать людям рот. Амброс, я тут ни при чем. Я не имею никакого отношения к прокуроровскому надзору. Я председатель суда. Георг. Если это так, мы все-таки коллеги и проникнуты одним и тем же духом. Может быть, мой разговор вам неприятен? Тогда скажите мне, я уйду, поговорю где-нибудь в другом месте. Амброс. Нет, нет, напротив. Я должен признаться, что наш разговор меня очень интересует. Будем продолжать. Что же касается запрещения газеты, я замолвлю об этом прокурору. Как будто не было, действующий закон не дает никому права лишать вас возможности высказываться. Георг, будем продолжать. В прошлый раз, как мне помнится, вы защищали право собственности, опираясь прежде всего на существующий закон, то есть свод законов. Потом ссылались на чувство справедливости. И, наконец, на общественную пользу. Позвольте мне изложить в нескольких словах свой взгляд на этот вопрос. По-моему, частная собственность несправедлива и безнравственна, потому что она основывается или на грубой силе, или на обмане, или на узаконенной эксплуатации труда других. Она вредна, потому что она затрудняет производство и добывание из земли продуктов первой необходимости, в которых терпит нужду большинство людей. Она вредна еще потому, что создает нищету масс и порождает ненависть, гнев, преступления и большую часть зол. угнетающих современное общество. Вот почему я хотел бы, чтобы ее не существовало, и чтобы ее заменил строй с общественной собственностью, при котором все люди получили бы при справедливом распределении труда, возможно, больше жизненных благ. Амброс, но, ей-богу, я не вижу, как логически вы придете к этому. Вы не свергли право собственности, потому что, по-вашему, собственность происходит от насилия и эксплуатации труда других. Хорошо. Вы сказали, что капиталисты распоряжаются производством, имея в виду исключительно свои интересы, а не желание вполне удовлетворить при наименьших усилиях работающих потребности народа. Хорошо. Более или менее убедительно вы доказали, что не должно существовать право получать доходы с земли, которую не обрабатываешь своими руками. Вы отвергли также право пускать в оборот свои собственные деньги, извлекать пользу, употребляя их на постройку домов и на другие виды промышленности. Противоположность праву собственности вы признали право трудящегося на право его личного труда. Более того, вы стали на защиту его права. Одним словом, вы осудили бесповоротно право частной собственности на землю и орудия производства. Доказали необходимость раздела земли и орудий производства между всеми желающими им пользоваться. Но от этого еще далеко до коммунизма. Частная собственность на продукты личного труда должна же существовать. Если вы хотите, чтобы ваш свободный рабочий наслаждался спокойной уверенностью в завтрашнем дне, без которой не может идти успешно никакая работа, вы должны еще признать частную собственность на землю и орудия производства, по крайней мере на то время, когда они нужны для работника. Георг, недурно. Продолжайте. Вы уже ударились в социализм. Ваша теория не сходна с моей, но тем не менее она близка к социализму. Председатель суда-социалист – это любопытное явление. Амброс. Нет, отнюдь не социалист. Я только хотел вам доказать, что вы напрасно называете себя коммунистом, будучи не более как сторонником давнишней утопии раздела земли и имущества. Только вы забываете, что дробление собственности сделает невозможно всякое крупное предприятие и поведет к общественному обнищанию. Георг, конечно, раздел имущества не только отозвался бы невыгодно на производстве, но, что еще хуже, он в недалеком будущем привел бы обратно к восстановлению крупных состояний, к обеднению масс, к нищете и к возможности еще большей эксплуатации. Но дело в том, что я не сторонник раздела имущества. Я признаю право работника на продукт его труда, но только в виде отвлеченной формулы справедливости. На практике оно означает только, что труд не должен эксплуатироваться, что все должны работать и пользоваться плодами своего труда согласно принятому всеми обычаю. Нельзя брать работника как нечто отдельное от всего остального мира, живущим только в себе и для себя. На него надо смотреть как на члена общества, который обменивается постоянно услугами с другими работниками и который должен согласовывать свои права с правами других. В конце концов, совершенно невозможно точно определить, особенно при современных способах производства, какая доля труда вложена в продукт каждым из работников. Также совершенно невозможно определить при наличии производительности каждого рабочего или целой группы рабочих, какая доля труда должна быть отнесена за счет их ловкости и энергии, и какая обусловлена плодородием почвы или качеством употребляемых инструментов, какая доля зависит от преимуществ или трудностей известного социального положения или среды. Точный учет прав каждого не может лечь в основу решения этого вопроса. Его нужно искать в братском согласии. Солидарности. Амброс. Ну, тогда свободы уже не будет. Георг. Напротив. Как только и возможна свобода. Так называемые либералы называют свободой теоретически отвлеченное право делать, что хочется, и у них хватает наглости говорить, не краснея и не шутя, что человеку, умирающему с голода от того, что его нечего есть, предоставлена полная свобода кушать. Мы же, напротив, называем свободой практическую возможность исполнения желаний. И эта свобода, которая только и есть истинная свобода, становится тем более осуществимой, чем более будет доброго согласия между людьми и чем сильнее будет развито чувство взаимопомощи. Амброс, вот вы сказали, что если бы поделить имущество, то большие состояния вновь быстро восстановились бы, и все вернулось бы скоро к тому положению, которое было бы до раздела. Почему это так? Георг, потому что с самого начала было бы невозможно установить для всех совершенное равенство. Качество земли, например, бесконечно различно. Одни земли производят много и почти не требуют обработки. Другие дают мало, требуя в то же время массы труда. Различные местности предоставляют всевозможные выгоды и невыгоды. Различие физической и умственной силы также является существующим фактором. Момент дележа был бы сигналом к соперничеству и борьбе. Лучшие земли, лучшие орудия производства были бы захвачены людьми более сильными, более умными или более ловкими, которые немедленно заняли бы привилегированное положение. Если эти счастливцы, благодаря самым элементарным преимуществам, на которые я только что указал, убедились бы, что их значение растет с каждым днем, и это положило бы начало новой эксплуатации и экспроприации, что привело бы, в конце концов, опять к буржуазному строю. Амброс, но это можно было бы противопоставить законы, признающие неотчуждаемую долю каждого, и которые бы создали ряд гарантий для слабых. Йорк. Ах, вы все еще верите в спасительную силу закона. Недаром вы принадлежите к судейскому сословию. Законы издаются и отменяются по произволу наиболее сильных. Те, кто немного посильнее большинства людей, те обходят законы. Те же, кто гораздо сильнее, просто отменяют их и издают другие, более удобные для себя. Амброс. Ну, а при новом строе, который вы мечтаете? Георг, а при новом строе борьба между людьми заменится соглашением и солидарностью. Но чтобы прийти к этому, необходимо прежде всего уничтожить частную собственность. Амброс, погодите, так вы серьезно коммунисты? Все для всех, работы кто хочет, а кто не хочет, ешь, пей и веселись? Какая счастливая страна, какая чудесная жизнь. Какой дом умалишенный, ха-ха-ха. Георг, я сомневаюсь, чтобы вам искренне было смешно. Когда вы стараетесь защитить современный строй, основанный исключительно на грубом насилии. Да, милостивый государь, я коммунист. Но кажется, у вас довольно странные понятия о коммунизме. В следующий раз я постараюсь просветить вас. До свидания. Так, это была глава 6, и теперь глава 7. Амброс. Итак, вы обещали объяснить нам, что такое этот ваш коммунизм. Георг. Охотно. Коммунизм есть форма общественной организации, при которой вместо того, чтобы стараться захватить, возможно, больше благ мира сего, вместо того, чтобы теснить и угнетать друг друга, как это делается при теперешнем строе, люди соединятся и вступят во взаимное соглашение, имея целью обеспечить за каждым возможное большее благосостояние. Исходя из принципа, что земля, рудники и все природные силы, так же, как и накопленное богатство, и все, созданные трудом прошедших поколений, принадлежит всем, люди при коммунистическом строе условятся работать сообща с целью производить все необходимое для всех. Амброс, я понял. Вы хотите, как говорилось в брошюре, бывшей у меня в руках во время процесса анархистов, что каждый работал по своим силам и потреблял по своим потребностям. Или, чтобы каждый давал, что может, и брал, в чем нуждается. Не правда ли? Йорк. Да, именно эти положения мы повторяем чаще других. Но чтобы ясно представить себе коммунистическое общество, как мы его понимаем, нужно прежде всего хорошенько усвоить себе эти положения. Разумеется, это не абсолютное право, которое давало бы возможность каждому человеку удовлетворять все свои потребности, так как потребности бесконечны и увеличиваются гораздо быстрее, чем средства их удовлетворения. И, наконец, их удовлетворение ограничено известной предельностью производства. Если бы коллективный труд не согласовался с общественной пользой и мог бы принимать нежелательные направления, ставя целью удовлетворения неумеренных желаний, или лучше сказать, прихотей некоторых лиц, это бы было нецелесообразно и несправедливо. Также не может быть речи о расходовании всех сил каждого человека для общественного производства, так как изнурение человека работой до полной потери сил для полного удовлетворения всех нужд человека было бы равносильно его гибели. Мы хотим, чтобы всем жилось как можно лучше, чтобы с наименьшей затратой сил человек достигал бы наибольшего благосостояния. Для меня очень трудно предоставить вам точно, как практически осуществится такое положение вещей. Да пока я и не считаю это осуществление возможным. Но когда не станет в обществе ни жандармов, ни хозяев, когда люди будут относиться друг к другу как братья, и вместо того, чтобы эксплуатировать друг друга, будут взаимно поддерживать и помогать один одному, тогда практическое осуществление нашего учения не заставит себя долго ждать. В каждом же отдельном случае люди будут поступать, как сумеют и как смогут, постепенно приспосабливаясь, пока не достигнут известного совершенства. Вопрос. Я понял. Вы сторонник общественных складов. Все занимаются производством предмета по добровольной выбранной специальности. Затем все собираются в общественные магазины, и каждый потом берет то, в чем нуждается, или что ему нравится. Так, да? Йорк, я вижу, что вы не шутя занялись этим вопросом. И, надо полагать, читали бумаги нашего процесса внимательнее, чем обыкновенно это делается, когда отправляют нас в тюрьмы. Право, если бы судьи и полицейские каждый раз прочитывали отбираемую у нас при обысках литературу, они чему-нибудь да научились бы. Но вернемся к делу. Когда мы говорим о коммунистической собственности, то в этом выражается только наше стремление заменить теперешний торгашеский дух братской солидарностью. Но этим выражением еще не предрешается точно конкретная социальная организация. Конкретная форма социальной организации. Возможно, что вы встретите нескольких товарищей, которые предлагают, что добровольный труд будет всегда так строиться, так спорится, и разнообразные продукты будут накопляться в таком количестве, что носить какой-либо распорядок производства и потребления будет совершенно излишне. Но, по-моему, это не так. Как я уже сказал вам, я думаю, что потребностей у человека всегда больше, чем средств удовлетворения. И это меня радует, потому что в этом залог прогресса. Я полагаю, что первоначально придется соорганизоваться для удовлетворения только насущных потребностей и притом с наименьшей затратой сил, а не заниматься производством так, на удачу, хотя бы и в целях удовлетворить все нужды, какие только могут быть, так как это было бы бесполезной расточительностью. Но, повторяю еще раз, все дело в согласии между людьми в соглашении, точно установленном или только подразумеваемом, к которому они неизменно придут, признав равенство положения всех и проникнувшись духом солидарности. Постарайтесь вникнуть в дух нашего учения и не придавайте слишком большого значения формулам, которые и в нашей партии, так же как и в других, только известная манера выражать свои стремления, манера краткая и резкая, но почти всегда недостаточно определенная и недостаточно точная. Вас. Но разве вы не замечаете, что коммунизм есть отрицание свободы, непризнание человеческой личности? Может быть, он мог существовать на заре человечества, когда нравственно и умственно неразвитый дикарь не отделял своих интересов от интересов своего племени. Может быть, он возможен в религиозно-монашеском обществе, требующем подавления человеческих страстей, прославляющем порабощение личности общины и считающем послушение главным добродетелью и обязанностью. Но в современном обществе, при развитии цивилизации, которая есть результат свободной деятельности независимых личностей, почитающих свободу за высочайшее благо, коммунизм, если бы он не был избыточным сном, был бы возвратом к варварству. Всякая самодеятельность была бы парализована. Всякое стремление определить других, проявить свою индивидуальность была бы подавлена в корне. Георг, и так далее. Не расточайте вашего красноречия. Эти стереотипные доводы давно мне знакомы. Все это только фразы. Бессовестная, бесстыдная ложь. Свобода, индивидуализм человека, умирающего с голода. Какая жестокая ирония, какое глубокое лицемерие. Вы защищаете общество, в котором большинство людей живет на уровне животных. Общество, где трудящиеся умирают в нищете, где дети гибнут тысячами и миллионами от дурного питания и недостатка присмотра, где женщины обращаются к проституции, чтобы не умереть с голода. Общество, где царит невежество, где даже талант должен продавать свое знание и лгать, чтобы иметь возможность быть сытому. Общество, где никто не может поручиться за завтрашний день, и вы смеете говорить о свободе и индивидуализме. Только разве для вас, для небольшой кучки привилегированных, и существует свобода возможности развивать свою индивидуальность? Но и вы жертвы того строя, где борьбой человек с человеком отравлена вся жизнь. И вы выиграли бы, если бы жили в обществе, основанном на солидарности, равными среди равных, свободными среди свободных. Как вы только можете настаивать, что солидарность противна свободе и развитию индивидуальности? Когда мы будем говорить о семье, а мы поговорим о ней когда-нибудь, вы не замедлите пропеть один из ваших хвалебных гимнов этому учреждению. Так вот, между членами семьи, по крайней мере в такой семье, какую воспевают, но какой на самом деле нет, царит любовь и согласие. Станете ли вы утверждать, что братья и сестры были бы более свободны и лучше бы развивали свою индивидуальность, если бы вместо того, чтобы желать друг другу добра и работать при взаимном согласии для общей пользы, стали бы воровать друг у друга и ненавидеть один другого? Амброс, но чтобы руководить коммунистическим обществом, созданным наподобие семьи, понадобилось бы исключительная централизация, железный деспотизм, неограниченная власть государства, одним словом. Представляете ли вы себе, каким гнетом легла бы на страну власть, в руках которой сосредоточилось бы все общественные достояния, и которая указала бы каждому его работу и его долю в потреблении? Нью-Йорк. Разумеется, если бы коммунизм был таким, как вы его понимаете, или таким, как его представляют социал-демократы, он неизбежно привел бы к тирании и реакции. Но коммунизм, к которому мы стремимся, не имеет ничего общего с этими представлениями. Коммунизм, которого мы хотим, должен быть свободным, безначальным, анархическим коммунизмом, если вас не пугает это слово. Мы хотим, чтобы коммунизм воцарился свободно повсюду, начавшись с союзов отдельных лиц, перейдя мало-помалу в федерации союзов, все более и более расширяющихся, пока все человечество не сольется в единый союз, основанный на кооперации и солидарности. И так как такой коммунизм установится свободно, он должен будет и поддерживаться свободно волею создавших его лиц. Амброс, но чтобы это стало возможным, нужно всех людей обратить в ангелов. Они все должны быть альтруистами. А человек по своей натуре эгоистичен, зол, лицемерен и ленив. Георг. Конечно, коммунизм предполагает известную нравственную высоту и ясное сознание взаимных интересов, исключающее возможность ожесточенной борьбы. Но это совсем уж не так невозможно, как вы думаете. И даже теперь подобные отношения между людьми – обычное нормальное явление. Если при настоящем социальном строе, в основе которого лежит постоянный антагонизм и вражда между классами и отдельными лицами, существует общество, а не стая пожирающих друг друга волков, то это именно благодаря прирожденному человеку общественному инстинкту, который ежеминутно проявляется в тысячах примеров симпатии, преданности и самопожертвования, к которым мы настолько привыкли, что даже не останавливаемся над ними. Человек по самой своей природе эгоист и альтруист в одно и то же время. Если бы он не был эгоистом, то есть был бы лишен инстинкта самосохранения, он не мог бы существовать как индивид. Если бы он не был альтруистом, то есть никогда не проявлял бы склонности жертвовать собой ради других, которая прежде всего проявляется в любви к своему потомству, он не мог бы существовать как род и не мог бы жить социальной жизнью. Настоящий строй не дает возможности одновременного удовлетворения эгоистических или альтруистических чувств, равно присущих человеку. Вот почему теперь никто не может быть доволен, даже те, кто занимает привилегированное положение. Напротив, коммунизм есть такой уклад социальной жизни, при котором эгоизм и альтруизм не входят в роковое противоречие. Человек не может не стремиться к этому строю, так как только при нем станет возможным соединить свое счастье с счастьем других. Амброс, не желать этого, конечно, нельзя. Все это прекрасно. Но все ли захотят добровольно подчиниться обязательствам, налагаемым коммунистическим строем? Если некоторые не захотят, например, работать, вы мне, конечно, скажете, что работа есть органическая потребность, удовольствие, и что все наперебой будут спешить насладиться этим удовольствием, возможно, больше. Ведь в вашем воображении все строится так, как вам угодно. Георг. Я этого не сказал бы, хотя многие из моих товарищей думают так. По-моему, если в чем и есть органическая потребность удовольствия, так это в движении, в деятельности, как мышечной, так и нервной. Труд же – это дисциплинированная деятельность, объективная цель, которая лежит вне организма. И я понимаю очень хорошо, что можно предпочитать приятные упражнения, например, верховую езду, обязательной работе, какова посадка капусты или размешивание извести. Но я уверен, что человек сумеет быстро приспособиться к новым условиям и найдет средства для достижения намеченной цели, так как жизненные продукты необходимы и никто не будет в состоянии заставлять других работать на себя, то неизбежность труда проникнет в сознание каждого. И люди предпочтут именно ту организацию, при которой труд будет наименее тягостен и наиболее продуктивен в одно и то же время, и именно организацию коммунистическую. При этом нужно иметь в виду, что при коммунизме рабочие сами будут организаторами и распределителями труда, и, само собой разумеется, в их интересах сделать труд приятнее и легче. Заметьте, чтобы в коммунистическом обществе естественно явится общественное мнение, которое осудит праздность как нечто вредное для общества и позорное для человека и людям, если только их склонность к праздности не будет результатом болезни. Придется расплачиваться за эту склонность слишком дорогой ценой общественного презрения, претерпевать которую едва ли найдется много охотников. Во всяком случае, их будет не так много, чтобы это могло принести обществу заметный ущерб. Амброс, ну предположите, что несмотря на ваши оптимистические предсказания, тунеядцев в вашем обществе все-таки будет много. Что вы тогда будете делать? Вы все же не будете принимать против них репрессии? В таком случае не проще ли оставить на своих местах тех, которых вы называете буржуа? Георг. Огромная разница. Потому что теперь буржуа не только отбирают от нас львиную долю того, что мы производим, но еще и препятствуют нам производить необходимые для нас продукты с наименьшей затратой сил. И в конце концов нет никакой необходимости кормить тунеядцев, особенно если бы они оказались в таком количестве, что могли бы быть вредны для общества. Тем более, что праздность и привычка жить за чужой счет, по ассоциации идей, может заразить в них идею власти. Коммунизм есть свободное соглашение. Те, которые не приемлют его, или приняв, нарушат добровольное взятое на себя обязательство, не будут участниками в нем. Амброс, но тогда явился бы новый класс обездоленных. Йорк, вовсе нет. Каждый имеет право на землю, на орудие труда и на все имущества, какими пользуется человек в цивилизованном обществе. Если кто-нибудь не захочет принять участие в коммунистическом обществе и не возьмет на себя тех обязательств, которые он налагает на его дело, он устроится, как он захочет, один или со всеми единомышленниками, если таковые найдутся. А если он, устроившись по-другому, не почувствует себя довольным, это ему докажет преимущество коммунизма и заставит его присоединиться к коммунистам. Амброс, значит, всякий будет способен принимать или не принимать коммунизм? Георг, конечно, всякий, какого бы образа мысли он ни старал, не остался, будет иметь те же права на ее природные богатства и на богатства, добытые трудом прошедших поколений, какие будут иметь и коммунисты. Черт возьми, разве я не твержу вам все время о свободном соглашении, о свободном коммунизме? Нельзя было бы и заикаться о свободе, раз не существовало бы этой альтернативы. Амброс, ведь вы не хотите навязывать силу вашей идеи? Вы с ума сошли. Не за жандармов же вы нас принимаете. Прекрасно. Ну, а для завоевания своих прав вы не прочь и от насилия? Об этом я промолчу, чтобы не дать вам материал для обвинительной речи в ближайшем процессе анархистов. Однако не скрою, что когда народ сознает свои права и захочет покончить со старым строем, вы рискуете подвергнуться некоторым неприятностям. Впрочем, все будет зависеть от силы сопротивления, которую вы проявите. Если вы уступите по доброй воле, все обойдется тихо. Если, напротив, вы будете упорствовать, то тем хуже для вас. До свидания. Так, это была глава 6. Ой, прошу прощения, 7. И мы переходим к главе 8. Амброс, знаете, чем больше я думаю о вашем свободном коммунизме, тем более убеждаюсь, что вы удивительный оригинал. Георг, почему так? Амброс, потому что вы все говорите о труде, о довольстве, о солидарности, но вы ни словом не обмолвитесь о правительстве. Кого оно будет? Кто его изберет? Каким средством он будет располагать, чтобы заставить подчиняться закону, чтобы наказывать нарушителей закона? Как будет поставлено различие власти? Законодательное, исполнительное и судебное. Георг, все ваши власти нам ни на что не нужны. Мы не хотим правительства. Как же не сказать, что вы оригинал? Я еще понимаю коммунизм, или лучше сказать, я допускаю, что он имеет большее преимущество в государстве, если он хорошо организовано просвещенным правительством, у которого в руках была бы сила внушать всем уважение к закону. Но без правительства, без законов, подцарится невообразимый хаос. Георг, я это предвидел. Прежде чем вы были против коммунизма, потому что говорили, вы необходимо централизованное и сильное правительство. Теперь, когда идет речь об обществе без правительства, вы не прочь признать коммунизм, лишь бы им руководила сильная власть. Свобода. Вот что, в конце концов, всего более страшит вас. Амброс, так или иначе, верно одно. Без правительства общество существовать не может. Как можете вы себе представить жизнь без всяких правил и норм, когда один будет тянуть вправо, другой влево, воз или не сдвинется с места, или вовсе опрокинется? Георг, но я ни слова не говорил вам о правилах и нормах. Я сказал, что мы не хотим правительства, а под правительством я подразумеваю власть, устанавливающую законы и принуждающую исполнять их. Амброс, но если это правительство избрано народом и выражает его волю, что же еще желать? Это ложь. Коллективная народная воля есть лишь отвлеченное понятие, а не реальная сущность. Общество состоит из индивидов, а различные индивиды имеют тысячи различных желаний, вечно изменяющихся в зависимости от разницы темпераментов и случайностей жизни, и требовать от них с помощью волшебных манипуляций с избирательной урной общей воли, равно исходящей от всех чистейший абсурд. Что может быть нелепее, когда один человек говорит другому «Исполняй мою волю во всех случаях, которые тебе представляются в течение 3 лет». Разве сам кто-нибудь может предвидеть, какова будет его воля в различных случаях? Как же народ может возложить на кого бы то ни было выполнение своей воли, когда даже в момент вручения полномочий избиратели обыкновенно бывают не согласны друг с другом? Вы вспомните только, как происходят выборы. При этом я не имею в виду выборы при всеобщем равном избирательном праве и свободной, сознательной и интеллигентной среде. Например, вы подаете голос за того, кого считали наиболее способных действовать в ваших интересах и согласно вашим убеждениям. И этого уже слишком много, так как у вас столько идей, сколько различных интересов, чтобы найти другого человека, который бы всегда обо всем думал так же, как вы, чрезвычайно трудно. Но разве управлять вами будет именно тот, за кого вы вотировали? Ничуть не бывало. В 9 случаях из 100 ваш кандидат может оказаться невыбранным, и тогда ваша личная воля вовсе не будет участвовать в вышеупомянутой народной воле. Но предположим даже, что он будет избран. Разве он будет управлять вами? Праздная мечта. Он будет только одним из многих, и вами будут в действительности управлять лица, которым, может быть, вы не дали бы никогда такого полномочия. Это большинство, члены которого получили столько различных и противоречивых полномочий, или лучше сказать, общее полномочие действовать без определенных указаний, это большинство, не имея физической возможности уловить несуществующую общую волю и удовлетворить всех, будет распоряжаться по своему произволу или, что еще хуже, по произволу немногих, случайно подчинивших себе воле это большинство. Итак, забудьте эту легенду о правительстве, выражающем народную волю. Конечно, если есть вопросы общего порядка, в которых на данный момент весь народ будет одинакового мнения. Но тогда к чему же правительство? Если все убеждены в необходимости предпринять что-либо, так пусть и делают это сами. Вопрос. Ну, наконец, ведь вы признаете, что нужны известные жизненные правила, нормы, то же их установят. Сами заинтересованные лица. Те, кто будут руководствоваться этими правилами и нормами. Но какова же будет функция этих норм? Георг, никакой. Поймите же, речь идет о нормах, свободно принятых и свободно выполняемых. Не смешивайте нормы, о которых я говорю, практически вытекающие из чувства солидарности и стремления к общей цели, с законами, которые придумываются своекорыстными или глупцами и силою приводятся в исполнение. Мы отрицаем законы и признаем лишь свободное соглашение. Вопрос. А если кто-нибудь нарушит соглашение? Георг. Да зачем же ему нарушать? Раз это соглашение в его интересах. А если бы действительно оказалось, что поспешно заключенное соглашение нарушает чьи-то интересы, то это лишь доказало бы, что оно непригодно для данной личности и что его следует изменить. Так или иначе, но в конце концов все придет в норму, так как в интересах общества будет устроиться таким образом, чтобы в его среде не было недовольных. Амброс. Не будет ли это возвращение к первобытной общественной организации, при которой каждый сам уделял всем своим потребностям, и связь между членами общества ограничивалась элементарными и поверхностными отношениями? Вовсе нет. Поскольку разнообразие и сложность отношений будут давать в результате возможно большее удовлетворение, нравственное и материальное, мы постараемся довести это разнообразие и эту сложность до их крайнего предела. Брос. Но тогда нам придется избрать представителей, на обязанности которых будет лежать установление соглашений. Георг. Конечно. Но не думайте, что функции этих представителей будут торжественные с функциями буржуазных правительств. Буржуазные правительства издают законы и требуют их исполнения, между тем, как в свободном обществе полномочия, данные некоторым лицам, будут только налагать на них временные обязанности руководить данной организацией. но не будут давать им ни малейшего права, ни на авторитет, ни на какое-либо специальное вознаграждение и исполнение решений представителей. Будет всегда зависеть от усмотрения тех, кто их избирал. Амброс, но откуда же следует, что все и всегда будут одинаково солидарны? Что, если найдутся люди, которым не придется по вкусу ваш социальный строй? Что вы будете с ними делать? Эти люди устроятся так, как им покажется для них лучше. И мы войдем с ними в соглашение, чтобы нам взаимно не причинять друг другу неприятностей. Амброс, ну, а если они захотят вам мешать? Георг, тогда мы будем защищаться. Амброс, ну как только возникнет необходимость самозащиты, сейчас же возникнет вопрос об учреждении правительства. Георг, несомненно, эта опасность существует. Потому-то я особенно подчеркиваю, что анархическое учение только тогда будет возможно провести в жизнь, когда будет устроена основная роковая причина всех человеческих столкновений – частная собственность. Вот почему, будучи анархистом, я в то же время и коммунист. Было бы тщетно пытаться установить анархический строй, теперь же оставив нетронутой частную собственность и другие социальные учреждения, связанные с ней. Подобная попытка вергала бы общество в такой хаос гражданской войны, чтобы правительство, способное восстановить мир, как бы деспотично оно ни было, приветствовалось бы всеми как избавление. Если же и после того, как частная собственность перейдет в общее достояние, возможны какие-нибудь конфликты, но их нетрудно будет устранить, так как всем будет очевидно, что соглашение ведет к общему благу. В конце концов, учреждения будут таковы, каковы люди, установившие их. Одни будут стоить других. И так как анархизм есть не что иное, как свободное соглашение, то он и возможен только тогда, когда люди поймут выгоды взаимопомощи и придут к солидарности. Вот для чего нам нужна пропаганда. Это был конец главы, и переходим к следующей, 9-й. Амброс, позвольте... Я опять вернусь к коммунистическому анархизму. Откровенно говоря, я не могу его переварить. Георг, еще бы. До вас, проведшего всю жизнь между томами законов и жандармами, защищающими привилегии правительства и права собственника, для вас общество вне государства, без частной собственности, общество без крамольников и нищих, которых надо ссылать на каторжные работы, должно казаться упавшим с луны. Но если вы хотите быть беспричастным, если вы сделаете усилия над собой, чтобы победить привычное течение ваших мыслей, если вы захотите подумать о вещах без предупреждения, вы легко убедитесь, что если считать целью всякого общества осуществление наибольшего благополучия его членов, то анархический коммунизм есть именно то решение, к которому люди неизбежно должны прийти. Напротив, если вы думаете, что общество существует для того, чтобы откармливать нескольких тунеядцев за счет других, тогда... Амброс, нет-нет, я именно считаю, что общество имеет в виду общее благо. И все-таки я не могу примириться с вашей системой. Я добросовестно стараюсь встать на вашу точку зрения, но ваше заключение так утопично, так... Георг, ну какой же, собственно, пункт в моем изложении находите вы неясным и неприемлемым? Амброс, право, я не знаю. Вся система, оставив в стороне вопрос о праве, с которым мы сталкиваться не можем, предположим, что, как вы утверждаете, все будут ровно пользоваться существующими богатствами. Я допускаю, что коммунизм самый простой и, может быть, наилучший социальный строй. Но что мне кажется решительно невозможно, так то общество без правительства. Вы кладете в основу вашего социального здания свободный союз граждан? Георг, да, именно. Союзы без всякого принуждения. Ага, Амброс. И в этом ваше основное заблуждение. Общество подразумевает иерархию. дисциплину, подчинение отдельного лица общине. Без авторитета власти общество невозможно. Как раз наоборот. В точном смысле слова общество может существовать только среди равных. А равные, обыкновенно вместо того, чтобы угнетать друг друга, вступают в соглашение, если видят в этом взаимную выгоду. Отношения же, в основе которых лежит подчинение одних слоев общества другим, есть не что иное, как отношения рабов и господ. А вы, надеюсь, не станете отрицать, что раб такой же товарищ своему господину, как лошадь или корова своему хозяину? Умброс, и вы серьезно верите, что возможно такое общество, где каждый делает, что хочет? Георг. Разумеется, при условии, если люди захотят жить обществом и будут соблюдать необходимые условия социальной жизни. Амброс, а что если захотят? Тогда общество невозможно. Но так как человек, по крайней мере, современный, может только в обществе найти удовлетворение своих материальных и моральных нужд, то было бы странно предположить, что он откажется от того, что является для него необходимым условием жизни и благополучия. Людям труднее всего согласиться в отвлеченных спорах. Но раз доходит до дела, одинаково для всех необходимого и не терпящего отлагательств, как тотчас же устанавливается вполне удовлетворительное согласие. Как только люди убедятся, что никто не может подчинять других своей воле и заставлять их поступать так, как ему желательно, тотчас же исчезнут упорство и тревога самолюбия. Все станут сговорчивы, и дело быстро наладится к общему благополучию. Это понятно, все человеческое в воле человека. Для нас вся задача состоит в том, чтобы изменить эту волю, заставить людей понять, что ведя постоянную борьбу друг с другом, ненавидя и взаимно эксплуатируя друг друга, они много теряют от этого, и побудить их к общественной организации, основанной на взаимопомощи и солидарности. Брос. Таким образом, вам придется отложить социальный переворот до тех пор, пока все не оценят по достоинству преимущества анархического коммунизма и не пожелают вести его? Георг. О, нет. Хороши бы мы были. По большей части воля отдельных индивидов определяется окружающей средой. И, вероятно, пока будут существовать настоящие условия, большинство людей будут продолжать верить, что общество и не может быть устроено иначе, чем оно есть. Умброс. Так что же вы предпримете? Георг, когда нас будет количественно достаточно для того, мы введем коммунизм и анархизм в наши отношения, и мы уверены, что когда прочие увидят, как нам хорошо, они не замедлят сделать то же, что и мы. Или, если мы сможем провести в жизнь коммунизм и анархизм, мы будем работать над тем, как изменить социальные условия таким образом, чтобы направить волю людей в желательную для нас сторону. Вы понимаете? Дело идет о взаимодействии социальной среды на волю индивидов и обратно воле индивидов на социальную среду. Мы делаем и будем делать все, что неуклонно ведет по пути к намеченному идеалу. Мы не хотим насиловать ничью волю. Это вы должны понять. Но мы не хотим также, чтобы кто-нибудь насиловал нашу волю или волю народа. Мы восстаем против того меньшинства, которое путем насилия эксплуатирует и угнетает народ. Но как только свобода будет завоевана как для нас, так и для всех остальных, как только продукты питания, жилища, одежды и земля и орудия производства станут достоянием всех, в дальнейшем для всестороннего проведения в жизнь наших идей мы будем пользоваться исключительно только силой слова и влиянием примера. Амброс, похвальные намерения. И вы думаете таким путем прийти к обществу, которая будет управляться просто одной согласной воле своих членов? Вот уж можно сказать, случай без прецедента. Совсем нет. Прецеденты можно встретить на каждом шагу, если только мы повнимательнее присмотримся к отношениям между равными членами общества. Конечно, взаимная солидарность не может быть руководящим началом в отношениях завоевателей к порабощенным, эксплуататоров к эксплуатируемым. В деспотических государствах, где все подданные составляют только стадо вьючного и убогого скота, предназначенное к услугам только одного, никто не имеет воли, исключая повелителя, и тех, в ком нуждается повелитель, чтобы держать массу порабощенной. По мере же того, как вследствие прогресса культуры все большее и большее число элементов выделяется из нетонародной массы и образует и образуется значительный господствующий класс, среди членов этого класса все более и более ускоряется тенденция добровольно идти навстречу интересам людей своего класса. Та же самая тенденция по мере пробуждения самосознания распространяется и среди порабощенных. Так что в настоящее время добрая половина социальных отношений, как в классе господствующем, так и в классе порабощенном, основывается на добровольно и часто бессознательном соглашении между отдельными лицами и без всякого вмешательства закона и принудительной власти. Люди в подавляющем большинстве своих поступков по привычке руководствуются требованием чести, необходимостью сдерживать данное слово, боязнью общественного мнения, чувством порядочности, любви, симпатии, наконец, правилами вежливости. Потребность же в законах и правительстве возникает только тогда, когда дело коснется отношений господствующих классов к порабощенным. Уничтожьте деление общества на классы. Сделайте так, чтобы не было ни господ, наслаждающих жизнью, ни рабов, которых нужно держать в цепях, и государственный механизм с его законами, солдатами, полицейскими, судьями и прочими, потеряет всякое право на существование. Ведь и теперь уже люди одного класса, вращающиеся в одном обществе, даже при острых столкновениях стыдятся звать городового или подавать жалобу в суд. Амброс, но в своем отрицательном отношении к государству вы совершенно забываете об его культурных функциях, как, например, покровительство просвещения, забота о народном здравии, защита личной неприкосновенности граждан, организация общественных работ и прочее. Не станет же утверждать, что все это было бесполезно или даже вредно. Но если принять во внимание, как выполняет ваше государство эти культурные функции, то не останется ничего больше, как пожелать ему поскорее исчезнуть с лица земли. Да и к тому же, в конечном счете, ведь это эксплуатируемые труженики выполняют все эти дела. А государство, считая себя распорядителем, обращает их в орудие господства и пользуется их трудом к выгоде правящих и собственников. Просвещение распространяется и без помощи государства. Если у народа есть охота учиться и есть учителя, способные учить, народное здравие будет в цветущем состоянии, когда народ ознакомится с правилами гигиены и сможет применять их на практике, или если есть врачи, способные лечить народ. Жизнь граждан будет в безопасности, когда люди привыкнут смотреть на человеческую жизнь и свободу, как на нечто священное, и когда не будет ни судей, ни полицейских, чтобы подавать пример жестокости и насилия. Общественные работы организуются и самим народом, когда в них встретится надобность. Государство ничего не создает. Даже будучи доведено до совершенства, оно лишнее учреждение, бесполезно расточающее народные силы. Но если бы оно было только бесполезным... Амброс, довольно. Я нахожу, что вы достаточно высказались. Но мне нужно еще поразобраться во всем этом. А теперь мне хотелось бы услышать ваше мнение о семье, об эмансипации женщин, о праве отца своих детей, о преступлениях и наказаниях. И тогда я надеюсь... буду иметь цельное и законченное представление об этом социализме или этом коммунистическом анархизме, как вы его называете. В заключение же вы, я думаю, не откажетесь познакомить меня с теми практическими способами, при которых вы надеетесь достигнуть желаемых результатов. Йорк, охотно. Но это до следующего раза. Теперь же мне надо идти. До свидания. Глава 9 закончилась, и мы переходим к заключительной 10 беседе. Амброс, поговорим теперь о семье. Вот вы вводите общественное пользование всем. Относительно женщин тоже будет применяться принцип общественного пользования. И вы устроите огромный гарем, не так? Йорк, послушайте, если вы хотите говорить со мной серьезно, то не острите так плоско и грубо. Вопрос, которого вы коснулись, слишком серьезен и исключает вульгарные шутки. Амброс, ну я серьезно спрашиваю, что вы будете делать с женщиной? Йорк, Извините, но меня поражает, как вы не понимаете, какой вздор вы говорите. Общественное пользование женщинами. Но почему вы не говорите об общественном пользовании мужчинами? Впрочем, понятно. В установившейся традиционной привычке вы смотрите на женщину как на существо низшее, существующее только для того, чтобы услуживать и быть орудием наслаждения для своего господина. Вот почему вы говорите о ней как о вещи и считаете возможным определять ее назначение. Как определяется назначение какой-либо вещи? Но для нас женщина прежде всего человек, человеческое существо, равное нам, и которое, по-моему, должно пользоваться теми же правами и теми же средствами существования, как и мужчина. Отсюда следует, что самый ваш вопрос, что мы будем делать с женщинами, является абсурдом. Можно спросить, что будут делать женщины. Но это я вам отвечу. Они будут делать то, что захотят. Им необходимо, как и всем людям, общение с другими, и они, как и все остальные, не преминут вступить в те или иные соглашения с одинаково мыслящими как мужчинами, так и женщинами для достижения наибольшего благополучия себе и другим. Вопрос. Следовательно, вы прежде всего признаете женщину совершенно равной мужчине. Однако многие ученые, ссылаясь на анатомические состояния мозга и физиологические функции женского организма, утверждают, что женщина по природе ниже мужчины. Георг, знаем мы этих ученых. Что бы вы ни придумали, вы всегда найдете ученого, на которого можно сослаться. Действительно, некоторые ученые признают, что женщина ниже мужчины. Но в то же время есть и другие, которые наоборот утверждают, что как природные данные, так и способность развития одинаковые как у мужчины, так и у женщины. Если теперь женщины в большинстве случаев менее интеллигентны, чем мужчины, это зависит от их воспитания или от окружающей их среды. Мало того, стоит только поискать, и вы найдете ученых, по крайней мере ученых-женщин, которые более или менее основательно доказывают, что мужчина есть существо низшее, назначение которого поддерживает женщину материально, чтобы предоставить ей без забот осуществлять свое признание. Продолжение человеческого рода. Я знаю, этот тезис поддерживают в Америке. Но это в сторону. Все подобные теоретические мудрствования нисколько не способствуют разрешению вопроса. Он может быть решен только практически. Дайте женщине все средства и полную свободу развиваться. Результатом будет то, что и должно быть. Факты докажут, кто более интеллигентен, женщина или мужчина. Наука воспользуется опытом, и только после этого, опираясь на достаточное количество проверенных фактов, наука будет иметь возможность дать нелицеприятное заключение. Амброс, а как вы относитесь к различию природных дарований отдельных лиц? Георг, каковы бы ни были природные дарования, они не должны давать прав на исключительные привилегии. В природе вы не найдете двух одинаковых индивидов, но мы требуем социального равенства для всех, то есть условия и средства развития должны быть для всех одинаковы. И мы верим, что это равенство не только отвечает чувству справедливости и братской любви, которая заложена в человечестве, но также клонится и к обоюдной выгоде всех, как сильных, так и слабых. Среди мужчин также наблюдается значительное различие умственных способностей, но из этого же не следует того, что умные должны иметь больше прав, чем посредственные. Некоторые, например, утверждают, что блондины более одарены, чем брюнеты, что раса с удлиненным черепом выше рас круглоголовых. Эти вопросы, будучи научно разработаны, быть может, имеют значительный интерес, но при современном развитии чувства справедливости были бы безрассудно требовать, чтобы блондины и длинноголовые пользовались большими правами, чем брюнеты и круглоголовые, или наоборот. Не правда ли? Амброс. Да, это верно. Но вернемся к вопросу о семье. Хотите ли вы ее вовсе уничтожить? Или же только устроиться на других основаниях? Георг. Касаясь вопроса о семье, нужно прежде всего иметь в виду, что он охватывает собой троякого рода отношения. Экономические, половые и отношения между родителями и детьми. Само собой разумеется, что в экономическом отношении семья утратит свое значение и фактически перестанет существовать, как только будет уничтожена частная собственность, а следовательно и права на наследство. В этом смысле семьи уже не существует у пролетариата, то есть у большинства населения. Амброс, ну, в половых отношениях? Вы, конечно, признаете только свободную любовь и... А вы сторонник любви по принуждению? Действительно, в современном обществе на каждом шагу можно встретить вынужденное сожительство, притворную, поддельную любовь, вызванную насилием, корыстью или боязнью общественного мнения. Можно встретить немало мужчин и женщин, которые хранят брачные узы из-за религиозного или нравственного убеждения. Но истинная любовь возможна и понятна только тогда, когда она свободна. Брос, это верно. Но если каждый будет поддаваться первому капризу, который ему будет нашептывать Амур, тогда нравственности нужно сказать «прости» и весь свет обратится в публичный дом. Георг, где же вы видите ту нравственность, которую боитесь утратить? Легкие связи, ложь во всех видах, долго скрываемая ненависть, мужья, убивающие своих жен, жены, отравляющие своих мужей, детоубийства, дети, вырастающие среди семейных скандалов и раздоров. Вот плоды буржуазных семейных учреждений. Современное общество есть действительно как публичный дом, где женщины, чтобы прокормить себя, зачастую вынуждены обращаться к проституции, или явной, или замаскированной, называемой браком по расчету, в котором женщина за стол и квартиру отдается человеку, к которому в лучшем случае равнодушно, а зачастую питают органическое отвращение. Предоставьте всем возможность материально обеспеченной и независимой жизни, предоставьте женщине полную свободу располагать собою, уничтожьте религиозные и другие предрассудки, которые часто служат как для мужчин, так и для женщин источником разного рода недостойных компромиссов, и отношения мужчин и женщин будут регулироваться исключительно взаимной склонностью. Будет ли это экзальтированная романтическая любовь на всю жизнь или мимолетное чувство увлечения? Это вопрос личного темперамента. Брос, но, наконец, вы сторонник постоянного или временного союза? Вы желаете отдельных пар или многочисленности и разнообразия половых отношений или даже полного смещения? Георг, повторяю, мы хотим одного – свободы чувств, а те или иные проявления касаются только заинтересованных лиц. До настоящего времени во все времена и у всех народов половые союзы возникали обыкновенно под давлением грубого насилия экономической необходимости, религиозных предрассудков или предписаний закона. Так что почти нет никаких данных для решения вопроса, в какую форму выльются половые отношения, освобожденные от всякого постороннего давления, какая форма сожительства будет лучше отвечать физическому и нравственному благу отдельного человека и рода. Разумеется, с уничтожением навсегда тех условий, которые ныне делают отношения между мужчиной и женщиной искусственными и вынужденными, само собой установится та истинная половая гигиена и половая мораль, с которой будут считаться не потому, что она предписана законом, но лишь потому, что на опыте убедятся, что та и другая наиболее способствует как благополучию отдельных индивидов, так и сохранению рода. Но все это возможно только при полной свободе. Брос, а дети? Вы понимаете, раз будет введена общая собственность на твердых моральных и материальных основаниях, раз утвердится принцип общественной солидарности, содержание детей будет повозложено на общину, и их воспитанием будут заинтересованы и озабочены все. Вероятно, и все мужчины, и все женщины будут любить всех детей. А если, как я думаю, некоторые родители будут чувствовать исключительную склонность к детям, рожденным ими, то им надо будет только радоваться при мысли, что будущее их детей вполне обеспечено, и что их воспитанием озабочено все общество. Оброс. Но вы признаете, по крайней мере, право родителей на их детей? Георг. Права на детей состоят из обязанностей. Тот имеет больше прав руководить ими и заботиться о них, кто любит их и кто занимается ими больше других. Так как обыкновенно родители любят своих детей более чем посторонние, то им по преимуществу и будет принадлежать право заботиться об их нуждах. И именно в этом вопросе ничего бояться разногласий. Потому что если какой-нибудь извращенный отец не будет любить своих детей и не будет о них заботиться, он будет очень доволен, что другие займутся ими и избавят его от них. Но если под словами «право отца» вы подразумеваете право дурно обращаться со своими детьми, эксплуатировать и коверкать нравственно и физически, я абсолютно отрицаю это право и убежден, что никакое общество, достойное этого имени, не признает и не потерпит его. Амброс, а не думаете ли вы, что раз содержание и воспитание детей будет возложено на общество, то это поведет к такому увеличению населения, что средств существования не будет доставлять для всех. А вы еще и слышать не хотите о мальтузианстве и называть его абсурдом. Георг, я сказал вам тогда, что это абсурд. Объяснять современные бедствия невоздержанными деторождением и думать, что можно всему помочь мальтузианскими методами. Я в принципе допускаю, что в будущем, когда содержание всех рождаемых детей будет обеспечено, излишек народонаселения может грозить общественному благосостоянию. Но этот вопрос меня мало тревожит. Свободные и образованные люди придумывают, когда найдут нужным, как ограничить слишком быстрое размножение. Но я прибавляю, что серьезно задуматься над этим им придется только после того, как будут уничтожены все привилегии, все преграды, создаваемые жадностью собственников, безграничному росту производства. Как только исчезнут все социальные причины бедности, необходимо согласовать численность населения с количеством производимых продуктов и с пространствами, пригодными для заселения. Покажется всем самой элементарной истиной. Амброс, но если люди не захотят задуматься над этим? Георг, тем хуже для них. Вы не хотите понять, ведь нет никакого божественного провидения, которое бы заботилось о благе людей. Люди сами должны уяснить себе, и в чем это благо заключается, и сами должны совершить все возможное, чтобы прийти к нему. Вы все говорите, а если они не захотят? В таком случае они ни к чему и не придут, и навсегда останутся добычей враждебных сил и окружающих. Одно из двух. Или люди не знают, как поступать, чтобы стать свободными, или же они знают это и не хотят сделать то, что нужно. И в том и в другом случае они продолжают оставаться рабами. Но мы постараемся, чтобы незнающие узнали, а знающие захотели гораздо скорее, чем вы этого ожидаете. И тогда рухнет ваше царство произвола и насилия, и взойдет над миром заря свободы. Ты кончились краткие беседы в анархизме Рика Малатеса. И очень забавно самую горячую, так скажем, самый горячий топик автор оставил на последнее. И очень забавно, что это было написано в 1897 году, а аргументы примерно все те же, что про женщин, что и другие. И еще мне показалось забавным, как в 9 главе один из участвующих сказал, что уже люди не хотят обращаться за помощью к полиции и к жандармам или что-то такое. И я подумала, сейчас же то же самое. Люди не стремятся оповестить по полицию о том, что происходит, даже если происходит какой-то трэш. Потому что, дай бог, оно против тебя не обернется. Вот, а мы закончили читать. Спасибо всем, кто присоединился. Может быть, кто-то хочет что-то сказать по формату. Было ли это удобно слушать? Или вообще какие-либо комментарии? Вот, можете сказать. Будем очень рады. Не знаю. По-моему, очень хорошо. Единственное, что, наверное... Не в упрек автора. Слишком много у него, по сути, тут 5 персонажей, но больше всего взаимодействуют только 2. Вот. Да, и забавно, что это судья, получается, который посадил когда-то каких-то анархистов, и этот социалист, анархист-социалист, по-моему. Да, да. Да. Я не вижу чат, что-то я... Чат ничего не пишет, чат ничего не пишет, если... Может, не все они слушают, зарегистрировавшись, так что... Так тоже бывает, ладно. Если, в общем, никто ничего не хочет написать или сказать... то мы, наверное, заканчиваем трансляцию. Да. Если что, можете вырезать ваши пожелания и все прочее в комментариях в нашей группе. Да. Спасибо, что пришли. Да. Все наилучшее. Да. Спасибо всем, кто нас слушал. Ага. Да-да-да, это правда, спасибо. Давайте оставим ссылку на наш канал еще и в чате. Так, просто закинем. Окей, сейчас, секунду. Тогда. Всем бы таких дружелюбных судей. Таких легко внушаемых судей тоже всем. Да, вам спасибо, да, что послушали. Так, я, значит, оставила на ссылочку на наш канал. Я хочу спросить у того, кто ведет эту трансляцию, она останется здесь сохраненной? Можно так сделать или нет? Ну, трансляция остается на Твиче, по-моему, на какое-то время, типа на неделю. А я параллельно еще вел запись, так что я могу, по идее, файл потом... Да, ну, мы скинем будет. Файл видео, наверное, это будет файл, в нашу группу. Хорошо, тогда заканчивай стрим. Все, всем спасибо. Да, всем спасибо, всем до встречи. Удачи.